Тихая, ушья, недотрога, всех грехов у меня завались. Но я верю и в черта, и в Бога, и в судьбу, и в загробную жизнь. Кровь цыганская и кровь донская разгулялась по жилам моим. Бесшабашная и озорная, как Россия вся пьяная в дым. Сразу в петлю, потому